Глава 11. Всегда на шаг впереди. Знакомая штуковина. Вальтер скептически посмотрел на строгач, не прикасаясь к нему. Говоришь, трофей? Звучит подозрительно. Как тебя приняли? Приняли-то хорошо, усмехнулся Грег. Выпускать не хотели. Они стояли на площадке перед храмом превращения, глядя в сторону Сантории. В предрассветном сумраке единственными яркими пятнами были всполохи в дымной туче, окружающий вулкан, да магический ошейник, зловеще рдеющий в руке Грега. «Ну, судя по тому, что тебе позволили уйти, да еще и с трофеем, удирать отсюда во все лопатки, прямо сейчас нам нет необходимости. Так, давай по порядку. Кто сейчас правит в Сантории?» «Сейчас никто. Грег, хватит шуточек». «Ладно, не буду. Когда я прилетел, меня любезно проводили к старому хромому ублюдку по имени Юрон». «А, 100 лет не видал старину Юрона. Что, такой же злобный и сварливый, как был?» «Уже нет». «Так, ну-ка объяснись». Грег объяснился и увидел, как застывает лицо Вальтера. «Ты убил Юрона?» — повторил брат. «Я тебя верно понял?» «Ну да, убил. Он напал на меня. Что мне еще оставалось делать?» «А его дети? Что они? Не вмешались? Не попытались тебя задержать?» «Нет», — хмыкнул Грег. «Я им не разрешил». Вальтер запустил руку в волосы. «То есть ты убил вожака? Забрал строгач и улетел?» «Ну да. А что не так?» Грег с беспокойством посмотрел на брата. «Убейте меня кто-нибудь», — проговорил Вальтер еле слышно. «Ладно, все к лучшему. Теперь Мандрагон точно будет знать, что у черных драконов нет мозгов». Грег вспыхнул от обиды. «Где я ошибся?» — гневно спросил он. «Юрон напал на меня. Это был бой насмерть. Или он, или я. А перед этим Гвидион сказал, что меня все равно не выпустят, потому что Мандрагону нужна жертва». «Ты в самом деле не понимаешь, что натворил?» — подчеркнуто спокойно спросил Вальтер. «Ты объявил Мандрагону войну. Это именно то, что я пока успешно избегал. Открытого столкновения между кланами. Но... что, вошел во вкус? Понравилось убивать сородичей? Разве тебе не ясно? Мы сейчас не можем сражаться с Мандрагоном. Он впитал силу уничтоженных городов. Никто не знает пределов его мощи. Никто даже не подозревает, что у него творится в башке. И что нам теперь делать?» — спросил обескураженный Грег. «Скрываться?» «Ага. Затаиться в Трамонтане? Снова годами ждать удобного случая, пока Мандрагон будет становиться все сильнее и сильнее». Вальтер умолк и взялся за подбородок. «Нет, не так. Может быть, изгнать тебя из клана? Пусть Мандрагон ищет отщепенца и мстит только ему. Хочешь пожертвовать мною?» «Не хочу», — сварливо ответил Вальтер. «Но, возможно, придется». Грег гордо расправил плечи. «Я готов платить за ошибку. И готов погибнуть ради блага клана. Это честь. Подожди ты со своими жертвами. Ты мне нужен. Пока. Если уж сдавать фигуру, так со смыслом. Дай подумать». Вальтер прошелся вдоль парапета, не забывая поглядывать в сторону Сантории. Юные драконы в самом деле не появились. Похоже, Грег действительно запугал их. Как бы этим воспользоваться? Как выходку брата обернуть на пользу дела? «Будем мыслить спокойно и логически», — заявил Вальтер, возвращаясь к брату. «Итак, что мы узнали по результатам твоего разбойничьего рейда? Что Мандрагон подмял под себя Красный клан, и им там недовольны. Что он совсем молод и, возможно, самом деле безумен, иначе не строил бы самому себе жертвенники. Интересно, за что же его так полюбила огненная стихия? Но сейчас на этот вопрос мы ответов не найдем. А насчет остального? Они поверили, что ты одиночка? По-моему, не особо. Как ты убил Юрона? При свидетелях? Естественно, не ударом в спину. Горе ты мое. Ладно, а если так? Глаза Вальтера снова заблестели. Он уже не злился. Он искал решение. Да, Грег, ты должен вернуться и объявить себя лордом Сантории. И таким образом бросить вызов Мандрагону? Скептически спросил Грег. После чего он сравняет меня с остатками города. Мда, не исключено. Или все же сбежать? Исчезнуть, будто нас тут и не было. Тогда Мандрагон начнет охоту на черных драконов, возразил Грег. А он и так начнет. Как бы мы ни поступили, черных, не черных, ты думаешь, его теперь что-то остановит? Думаешь, ему нужны союзники? Разве что... Вальтер неожиданно повеселел. «Все будет чудесно», — заявил он. «Полетишь в Санторию и объявишь себя ее правителем от имени черного клана». Грег уставился на Вальтера, словно прикидывая, а не спятил ли брат от непосильного умственного напряжения. «Ты хочешь сдаться? Если кто-нибудь попытается воспротивиться, убей». Вальтер, не обращая внимания на вопрос брата, продолжал выдавать указания. «Если нет, все равно убей. Действуй максимально жестко. Мандрагону это понравится. Когда он явится, а это будет очень скоро, уж поверь, Юроновы детишки наверняка его призвали. Выразишь ему полную покорность. Естественно, тоже от всего черного клана». «Если успею», — проворчал Грег. План Вальтера все сильнее не нравился ему. Это не игра на опережение, а какое-то откровенное самоубийство. Если Мандрагон не убьет тебя сразу, считай, полдела сделано. Соглашайся на все его условия. Вальтер подчеркнул голосом слово «все». Если Мандрагон потребует от тебя подтверждения лояльности, предоставь ему любые, без колебаний. Поверь, с гордым видом тоже можно унижаться. Это особое искусство. Грег скривился. Это самый скользкий момент. Мандрагон, к несчастью, непредсказуем. Убьет он тебя или не убьет, я сказать не могу. Разумные доводы тут бессильны. Если он что-то и уважает, так силу. Он считает себя сильнее всех, и он на самом деле сильнее. Вот в чем беда. Но есть и хорошая сторона. Он не подозревает, насколько мы слабы. На этом можно сыграть. Создай у него впечатление, что за тобой большой, мощный клан. Намекни на магию, на особые способности. И предложи наступательный союз. И непременно скажи, что твой лорд, то есть я, знает, как можно уничтожить Малино. А ты знаешь? Да это не важно. Вальтер ухмыльнулся. Важно, что этого не знает Мандрагон, а он давно жаждет сотворить подобное. Если тебе удастся дожить до того момента, как ты сделаешь ему это предложение, считай, мы его переиграли. Если всемогущество не окончательно сожрало ему мозги, он согласится. Ты же сам сказал, что ему не нужны союзники. Чтобы выманить могущественный черный клан с гор, где ловить его долго и хлопотно, чужими руками взять Малино, а потом уничтожить, прямо там же, в процессе штурма или после него. Ну, братец, разве ты не знаешь, как это делается? И ты думаешь, Мандрагон на такое купится? С сомнением спросил Грег. Надеюсь, да. Судя по его действиям последних лет, особенно по налету на вишневую Лоретту, он тупеет так же быстро, как наращивает силу. Грег вздохнул и посмотрел в сторону Сантории. На востоке, сквозь дымовую завесу, уже виднелся краешек восходящего солнца. «Быть всегда на шаг впереди», — произнес Вальтер, щурясь на восход. «Вести свою игру. Вот чему я тебя всегда учил. Пришло время проверить знания на практике». «Допустим, все получится», — хмуро произнес Грег. «Когда мы снова увидимся?» «Если все пойдет, как я хотел, под стенами Малино. Не беспокойся, я с тобой свяжусь. Не будем терять время. Отправляйся обратно. Начинается война. Когда?» «Да вот прямо сейчас. Лети, бери власть, пока ее не перехватил кто-нибудь другой. Удачи тебе, герцог Сантории». Грег пристально посмотрел на брата, покачал головой, и вдруг его лицо осветилось улыбкой. «Я понял», — воскликнул он. «У тебя есть идея, как прикончить Мандрагона во время осады Малино?» «Может быть», — загадочно ответил Вальтер. «Или даже кое-что получше». Он натянул на руку перчатку и осторожно забрал у Грега полыхающий драконий ошейник. Брат-змееборец, сидя на своем бревне рядом с небрежно отложенным копьем света, снисходительно смотрел сверху вниз на собеседников. Обоих, при всех различиях, нельзя было назвать простыми смертными, а те, сблизив головы, рассматривали лежащий на мраморной столешнице строгач, символ власти, который на Стигге выглядел легким и почти изящным украшением. В кабинете Луки занимал целый стол. Черные сцепленные пластины размером с ладонь, шипы длиной с палец. Черный с красным отливом, он казался свернувшейся на столе большой ядовитой тысяченожкой. Шипы были холодными и блестящими. При попытке коснуться их, резко нагревались, вспыхивали, как раскаленный металл. «Этот ошейник уникален», — произнес Вальтер. «Подобных ему нет в мире». Лука ограничился одним угу. «Эта вещь изготовлена не руками людей. Ее создала магия». «Я вижу». «Открою вам тайну, мэтр Лука. Эта вещь принадлежала драконам». «Я знаю». «Откуда?» — спросил Вальтер с легкой досадой. Лука добродушно улыбнулся. «Кому же еще?» Он аккуратно повернул ошейник к свету. «Конечно, поработали драконы, причем огненные. Посмотрите хотя бы на материал. Никакой чудак не стал бы вырезать ошейник из обсидиана. Он очень неудобен в работе, слишком хрупкий и колкий. Шипы из него сделать еще можно, а выточить пластины, из которых набран ошейник, в подобном просто нет смысла, будь предмет не магический. А с этим? Я не буду пробовать, но уверен, его невозможно расколоть. Кроме того...» Лука наклонился к ошейнику. «Я не вижу следов резца». «Я и сказал, уникальная, созданная магией вещь». «Нашли чем удивить. В этом доме все вещи такие. Других не держим». Лука выпрямился и подслеповато посмотрел на гостя небесно-голубыми глазами. «Так что вы хотели от меня с этим ошейником? Просто похвастаться, изучить свойства или что-то практическое?» Вальтер выдохнул и сказал: «Мне надо подогнать его по размеру». «Слишком большой?» «Нет, слишком маленький». Лука измерил ошейник взглядом. «Ого, а какой нужен?» Вальтер развел ладони в стороны, оглядел кабинет, опустил руки и проронил: «А змей его знает. Безразмерный. Шипами внутрь или наружу?» — деловито уточнил кузнец. «Гм, еще не решил. А можно двухсторонний?» Лука запустил руку в бороду и принялся задумчиво ее почесывать. «Зачем вам вообще ошейник?» — произнес он внезапно. «Ошейник вам не нужен». «Как не нужен?» «Мы с братом-змееборцем знаем, что вам нужно на самом деле. Отойдите-ка». Лука наклонился, крякнув, выдвинул один из тяжелых ящиков рабочего стола, порылся там и выудил небольшие клещи. «Разве мы не в кузницу? Эй, что вы творите?» Лука, ухватив один из шипов клещами, пытался отделить его от пластины. Нажал, потянул, что-то стеклянное хрустнуло, и длинный шип отломился. Лука положил его рядом с собой на столешницу и принялся за следующий. Пораженный Вальтер смотрел, как толстые пальцы кузнеца, заскорузлые от работы, запросто вертят строгач, которого он сам в человеческом обличии старался не касаться голыми руками. Третий шип покатился к краю стола. Лука поймал его и поднял, оглядываясь. «Куда бы их... Ага!» Он вышел из кабинета и вскоре вернулся с большой посудиной, с двумя изогнутыми ручками и букалической сценой на боку. «Фаянсовая», — объявил он, — «инертный к магии материал. И вместительная, и с крышечкой. Надеюсь, Монна не будет слишком сердиться. Я потому и выбрал эту супницу, что она ей никогда не нравилась. Безвкусная, — говорит. И выражение лица у пастушки глупое». «Полностью согласен», — подтвердил Вальтер, провожая взглядом шипы, которые кузнец один за другим складывал в супницу. «И что вы намереваетесь сделать с ними дальше?» «Надеюсь, не крошку». Лука выдрал последний, девятый шип, закрыл крышкой ступицу и торжественно вручил ему. «Готово». «Что готово?» «Все». «Супница?» «Бонус постоянному клиенту. Ошейник можете забрать или оставить мне на эксперименты». «Никак пошутить решили?» — ласково спросил Вальтер. «Вовсе нет. Вы же сказали, безразмерный. Вот вам шипы, а точнее сказать, гвозди. Вобьете их сами куда захотите». Вальтер нахмурился. «Это не то, что я хотел». Лука закатил глаза. «Ну вот, опять начинается. Слышу эти слова от каждого клиента. Запомните раз и навсегда. Все, что я создаю, абсолютно то. Не то я не делаю». Вальтер скептически посмотрел на пастушку, вздохнул и укоризненно произнес: «Обленились вы, мэтр. Настоящий мастер всегда ленив. С вас 500 фиоринов. Можно дукатами по текущему курсу». «Сколько?» «Я подорожал», — невозмутимо ответил Лука. «Семью кормить, знаете ли, надо. Мешок серебра за то, что сломали мне ошейник?» «Да, за то. Я не торгуюсь. Это всем известно. А если вам что-то не нравится, поищите другого кузнеца. Давайте, давайте мне ваш ошейник. Вставлю гвозди обратно. И идите себе». «Ну-ну, мэтр, не дуйтесь». Вальтер решил не тратить время на бессмысленные споры. «Прекрасная работа, такая сложная, тонкая. Я сразу и не понял всего великолепия вашего замысла. Новый шедевр от самого одаренного кузнеца пяти герцогств». «Так оно и есть. А деньги? Признаться, я на такую сумму не рассчитывал. Могу оставить задаток». «Ладно уж», — проворчал Лука, сменяя гнев на милость. «Я так обычно не делаю, но вам, как постоянному клиенту...» Они обменялись деньгами на супницу. И Лука совершенно успокоился. «И, кстати, когда будете вбивать гвозди, вбивайте в голову. Вот сюда». Лука пальцем очертил у себя лобную часть. «Так эффективнее. Я на досуге еще подумаю над конкретными точками, но это уже нюансы. Основная цель, полное подчинение воле, будет достигнута по-любому, но вбить надо все 9». «Вбить гвозди в голову?» — хмыкнул Вальтер. «Экая у вас буйная фантазия, мэтр». «А куда же еще?» Зачем еще могут понадобиться гвозди, как не для контроля над драконом? Вальтер опешил, потом недобро прищурился. Уж слишком вы проницательны, мэтр Лука. Широкое лицо кузнеца расплылось в улыбке. Без ложной скромности? Да. Вина, орешков. На обед останетесь? Нет, благодарю. Вальтер убрал раскуроченный строгач в мешок, а супницу взял под мышку. Лука вышел с ним, чтобы проводить его через сад к калитке. «Вы не пожалеете?» — говорил он по пути. «Гвозди — штука куда более практичная, чем ошейник. Но не забывайте, прежде чем подчинить себе пожирателя мира, надо его хотя бы обездвижить, а лучше — лишить сознания. Может, у вас и для этого средство найдется?» — съязвил Вальтер, который уже устал удивляться догадливости кузнеца. «Я пытался, вы же знаете, но брат Змееборец меня не поддержал. Так что ни у меня, ни у алхимиков, ни у герцога Малино с его пушками и драконьерами такого средства нет. Думаю, в нашем мире вообще не сыщется оружия, способного уничтожить пожирателя мира». Вальтер вдруг застыл на месте, едва не уронив супницу, и принялся с жаром трясти ему руку. «Спасибо!» «За что?» – удивился кузнец. «За идею!» И Вальтер почти бегом выскочил в калитку. Лука проводил его заинтересованным взглядом. На закате пепелище Сомбры смотрелось особенно пустынно. Высокий, выжженный холм, плавно спускающийся к такой же безлюдной, медлительно желтой реке. На плоской вершине холма гулял сильный ветер, поднимая пепел и пыль. Сухая трава трепетала под его порывами. Тут не бывали даже пастухи. Кому придет на ум по доброй воле вести стадо в это проклятое место? Только громоздились огромные белые кучевые облака. Они висели так низко, что казалось, вот-вот коснутся вершины холма. Когда этот белесый туман редел, в нем виднелись стоящие рядом две фигуры. «Спасибо, что опять отозвалась на мой зов», — произнес Вальтер. Голос его был тих и нежен. Так быстро, как будто ждала его. «Ждала», — спокойно подтвердила Лигея. «Сам знаешь, я тоже ждал. Иногда мне кажется, что мы можем не только слышать мысли и звать, но и смотреть глазами друг друга. Ты знаешь, когда я злюсь. Я чувствую, когда тебе грустно. Вот, например, сейчас. Это поразительно. Никогда у меня не бывало ничего подобного. Если бы ты знала, как я это ценю». Лигея улыбнулась. «А еще у меня есть воздушный замок. Иногда я думаю, лучше бы его не было. Ты так мил сегодня. Надо еще куда-то слетать. Как ты хорошо меня понимаешь. За это я тебя тоже ценю. Да, у меня новый план». Лигея устало вздохнула, отстраняясь. «Куда?» «В другой мир». «О, невидимый! В какой?» Вальтер неопределенно повел рукой в воздухе. «Пока не знаю. Мы полетим на маяк. Я? Скажем так, задам координаты. Надеюсь, сердце Амара сумеет решить задачу, которую я собираюсь ему подкинуть. Ну-ка, мы прикажем ему найти мир, в котором имеется оружие, способное уничтожить Мандрагона, а потом притащим его сюда». Лигея рассмеялась. Потом перестала смеяться и посмотрела на Вальтера с уважением. «Безумец! И я становлюсь сумасшедшей рядом с тобой». Вальтер привлек ее к себе. «Вот потому-то ты и здесь».